Глава 14. Около 11 часов утра мы с Мэгги, как обычно, возвращались домой после богослужения. День выдался ветреный, небо затянули облака, и тем не менее плащ, который заботливо напялила на меня камеристка перед выходом из замка, был явно лишним. Сперва мы шагали вместе со всей толпой по основной дороге, ведущей от храма к центральной части города. Потом свернули в сторону замка. Последняя часть пути лежала через фруктовый сад. Была и другая дорога, более короткая, но я предпочитала этот маршрут. В саду, среди цветущих и плодоносящих деревьев, было красиво, тихо и спокойно. Как и обычно, я немного здесь задержалась. Неспешно прошлась среди деревьев, периодически останавливаясь и касаясь ладонью шероховатой поверхности стволов. Потом присела на скамейку, расположившуюся под старой кряжестой яблоней. В более солнечные дни раскидистые ветви спасали сидящих от палящих лучей. Мэгги прогуливалась рядышком. Стражник стоял в нескольких шагах позади. Я сидела на скамейке, повернувшись к спинке боком, и потому сразу заметила краем глаза Амандину, которая появилась на тропинке, и, неуверенно остановившись неподалеку, знаком позвала стражника. Тот поглядел на меня, снова повернул голову к бывшей экономке и неохотно шагнул ей навстречу. «Чего тебе?» — не слишком приветливо спросил он. Я пока не вмешивалась, делала вид, что не обращаю на завязавшийся разговор никакого внимания, и смотрела вроде как в другую сторону, но краем глаза продолжала следить за их передвижениями. «Дик, мне надо с тобой поговорить», — просительно произнесла Амандина. Я даже не могла припомнить за ней таких интонаций. Наверное, жизнь у нее теперь не сахар. Найти работу экономки без хороших рекомендаций непросто, а от Дамиана она таковых явно не получила. А уж такое теплое место, с какого она недавно вылетела, и точно днем с огнем не сыскать. Наш дворецкий с десяток претенденток пересмотрел, прежде чем выбрать одну, а мог позволить себе крутить носом еще дольше. Новая экономка, кстати сказать, оказалась женщиной значительно более почтенного возраста и вообще куда лучше вписывалась в мое представление о представительницах этой профессии, что меня лично вполне устраивало. «Что тебе?» Стражник явно чувствовал себя не в своей тарелке. Вроде и не положено ему с ней разговаривать, тем более, что это могло вызвать мое недовольство, а вроде бы и неудобно совсем уж резко отказывать. Своя все-таки, пусть и бывшая. «Не видишь, я на службе». «Мне только одну минуточку», — взмолилась Амандина. «Это очень важно. Нужно кое-что передать Виконту. Это не составит тебе труда, а это действительно важная информация». Стражник вновь оглянулся на меня. Протеста с моей стороны не заметил и, пусть по-прежнему нехотя, но подошел к Амандине. «Ну, говорит, только побыстрее». «Значит так», — Амандина взяла его под локоть. Их стало плохо видно за густой листвой грушевого дерева, ветви которого гнулись к земле под тяжестью созревающих плодов. А потом кто-то зажал мне рот рукой. Я встрепенулась, но меня держали крепко, и я поняла, что нападавших двое. По-прежнему, не позволяя мне произнести ни слова, они потащили меня в гущу зелени. Я успела заметить лежащую на траве без движения Мэгги. Я извивалась и пыталась вырваться, но тщетно. Меня протащили через кусты, колючие ветки которых больно царапали кожу. Потом мы остановились. Мне в рот засунули какую-то тряпку с тошнотворным запахом, от которой мне сразу стало нехорошо, а руки быстро обмотали толстой веревкой, после чего потащили дальше. Долго идти не пришлось. На первой же дорожке, к которой мы выбрались из-за деревьев, стояла карета. Еще один мужчина сидел на козлах. Он тяжело дышал и, судя по всему, тоже прибежал сюда совсем недавно. «Мужчину убрал, девчонка сбежала», задыхаясь, отрапортовал он. «Как сбежала?» Напустился на него один из тех, что вел меня. Я был уверен, что она без сознания. Виновато произнес тот, что сидел на козлах. Разобрался со стражником, вернулся, а ее уже нет. Значит, уходим еще быстрее. Деловито подытожил третий. Меня бесцеремонно запихнули в карету. Все мои попытки упираться, ясное дело, никакого результата не дали. Пришлось позволить усадить себя на сиденье. Один из нападавших сел рядом со мной, второй напротив. Карета мгновенно тронулась с места, но уже через несколько минут остановилась. Если прежде меня отчаянно пугала собственная беспомощность и столь близкое соседство с двумя мужчинами, то теперь я почувствовала себя совсем уж мерзко. Потому что в распахнувшейся дверце кареты возникло торжествующее лицо Амандины. Она забралась внутрь и села на свободное место напротив меня. «Ну вот ты попалась, тварь!» Она всеми силами пыталась продемонстрировать собственное удовлетворение сим фактом, но пропитавшая голос и взгляд злоба явно перевешивала. «Не скрою, ты мне много крови попортила, но теперь и сама заплатишь за все сполна!» Я, конечно, была не прочь ей ответить, но, увы, мерзкая тряпка по-прежнему забивала рот. Был, правда, вариант просто ударить экономку ногами, но последствия такого действия были уж очень непредсказуемы. Поэтому я решила до поры до времени воздержаться. А Амандина продолжала, видимо, давно готовила свой монолог. «Я нашла человека, которому твоя кровь очень даже понадобится. А ты думала, я не знаю твой секрет?» Оскалилась она, увидев, как я встрепенулась. «Отлично знаю. Когда Дамиана принесли раненого, и ты осталась с ним наедине. Я отослала всех слуг и наблюдала за тобой через замочную скважину. Думала, ты хочешь его извести, чтобы захапать себе все имущество. Но я ошиблась. Зато увидела твой мерзкий ритуал». «Ритуал? Впрочем, ладно, называй как хочешь. Но я рада, что это все-таки не Дамиан рассказал тебе все как есть». «А после я и лекаря как следует расспросила», — продолжила Амандина. «И он признался, что Виконту грозил паралич. Но он самым неожиданным образом исцелился. Должна сказать, между нами девочками, раз уж проболтаться у тебя все равно шансов не будет, твое появление спутало мне все карты. Но только в тот момент я поняла, насколько. Если бы Дамиан остался парализованным, я стала бы за ним ухаживать и быстренько получила бы в замке роль фактической хозяйки. А он в благодарность еще и завещание бы в мою пользу переписал. Прожил бы он в таком состоянии недолго. Такие, как он, не способны быть беспомощными. И кто знает, кем я могла бы в итоге стать?» «Да», — мрачно думала я, — «губу так раскатывать вредно. Она же может потом не закататься, а передвигаться с такой губой неудобно. Вот интересно, ведь если рассудить, именно я была в определенном смысле заинтересована в болезни Дамиана. Если бы он остался без ног, то не кто-нибудь, а я, его жена, стала бы фактической хозяйкой в замке. Вот если бы он умер, тогда другое дело, ведь замок завещан не мне. А вот пока он жив, но функционировать не может, для меня, можно сказать, самое раздолье. Вот только мне это даже в голову не пришло, когда я резала себе вену. А эта красавица успела и в голове все подробно прокрутить, и смертельно озлобиться за то, что у нее отобрали столь призрачное будущее. «Так, на эти лирические отступления у нас нет больше времени», — оборвал Амандину один из напавших на меня мужчин. У него была густая рыжая борода, прятавшая добрую половину лица. «Ты хотела на нее посмотреть? Посмотрела. Бери деньги и убирайся. Нам надо ехать». «Верно», — согласно кивнул второй, долговязый, сидевший напротив меня. Он извлек из-за пазухи кошель и перебросил бывшей экономке. «И учти, наш приятель служанку упустил. Догонять нам некогда. Да нам она и не нужна. Как выкручиваться-то будешь? А то смотри, если тебя поймают, деньги не понадобятся. Может, и не отдавать их тебе?» Он усмехнулся, второй тоже. «Понадобится», — заверила весельчаков Амандина. «Я знаю, где переждать, пока все успокоится. Есть в горах один домик. Заодно и покупателя найти успею. А как искать перестанут, выберусь из виконства. С такими деньгами уж точно не пропаду». «Ну, смотри», — равнодушно пожал плечами рыжебородый. «Давай, вылезай. Пора убираться отсюда. Да и ждут нас». Бросив на меня последний победоносный взгляд, Амандина полезла из кареты. Вот тут я не удержалась, извернулась и со всей силы придала ей ускорение ногами. Экономка вылетела наружу носом о дорожку. Послышались нецензурные возгласы, которые я понимала лишь частично, но жажда мести была очевидна по интонации. Однако долговязый с громким смешком захлопнул дверцу, и карета сразу же тронулась. Мы ехали долго, во всяком случае, так мне казалось. Выглядывать в окошко кареты мне не позволяли, оба окна были тщательно закрыты темно-синими занавесками. Кляп тоже не вытаскивали, и руки оставили связанными. Первое, что я почувствовала, когда карета все-таки остановилась и долговязый распахнул дверцу, это что стало ощутимо холоднее, а потом догадалась, в чем дело, мы подъехали к горам. Так оно и оказалось. Стоило мне выйти наружу, подталкиваемой рыжебородым, как я увидела перед собой подножье горы и резко уходящую вверх тропинку. Людей вокруг не было. Пасшейся скотины тоже не видно. Да и не мудрено. Склон крутой, почва каменистая. Никаких домов здесь стоять не может. Трава есть, и время от времени каких-нибудь коз тут, наверное, пасут. Не зря же тропинка имеется. Да только поблизости достаточно более удачных мест, где зелени больше, а склоны более пологие. «Все, теперь ножками», — заявил долговязый, подталкивая меня в спину. Рыжебородый уже начал подниматься по тропе. Третий, который сидел на козлах, снова взялся за поводья, увозя карету. «Правильно, нельзя же карету здесь внизу оставлять. Она бы привлекла внимание. А так кто догадается, куда меня увезли?» Допустим, Мэгги добежит до замка, расскажет обо всем Дамиану. Он отправит людей на поиски, а нас уже и след простыл. Откуда им знать, что мы поехали в горы? А если даже про горы догадаются, мало ли здесь укромных мест? Все равно не найдут. Я сглотнула, пытаясь избавиться от поселившегося в горле комка. Сперва тропинка вела строго наверх, и я очень быстро выдохлась. Темп похитителей задавали быстрый, а стоило мне замедлить шаг, как меч поднимающегося позади долговязого недвусмысленно упирался мне в спину. Я споткнулась один раз, затем другой. Мелкие камешки сыпались из-под ног. Споткнувшись в очередной раз, я остановилась и настойчиво замычала. Рыжебородый обернулся, переглянулся поверх моей головы с приятелем. «Да ладно, здесь кричи, не кричи, все равно никто не услышит», — протянул тот. Рыжебородый кивнул и вытащил у меня изо рта кляп. Сразу захотелось начать отплевываться, но воспитание не позволило. «Я не могу так быстро идти», — заявила я. «И со связанными руками не могу. Здесь подъем крутой. Я равновесие теряю и даже удержаться ни за что не могу». Эти двое снова переглянулись. «Да, в общем, все равно не убежит», — высказал свою точку зрения долговязый. «Ты впереди, я сзади. Да и деваться и некуда. А дальше дорога будет хуже. Там со связанными руками в пропасть свалиться недолго». Рыжебородый извлек из-за пояса кинжал. «Только учти», — сказал он мне, прежде чем перерезать веревки. «Чтобы без фокусов». Острие кинжала на мгновение приблизилось к моему носу. Идти без веревок действительно стало легче. Вскоре подъем перестал быть таким уж резким, а потом тропа и вовсе побежала вокруг горы. Параллельно тянущимся внизу лугам. Теперь я получила возможность в полной мере осознать, насколько узкой она была. Идти приходилось вплотную к каменистому склону, который возвышался сейчас по левую руку. Справа же, сразу за тропинкой, начинался обрыв. Мы резко снизили темп. Смотреть вниз было страшно. Мы успели забраться довольно высоко, и я старалась глядеть исключительно под ноги. Но совсем уж не поворачивать голову направо не получалось. К горлу подступила тошнота. Время от времени тропинка чуть-чуть расширялась, тогда идти становилось полегче, но иногда наоборот. Для того, чтобы продвигаться вперед, приходилось огибать узкие выступы, прижимаясь к ним всем телом, чтобы не рухнуть в пропасть.